Господи помилуй! Это вы, мистер Бамбл! Как я рада вас видеть! Проклятая дверь! Тьфу! Дурацкие засовы! Ах, боже мой, подумать только! Как же я могла позабыть, что калитка заперта изнутри? Неужели, миссис Манн, вы считаете пристойным заставлять приходских должностных лиц ждать у садовой калитки, когда они являются сюда по приходским делам, связанным с приходскими сиротами? Известно ли вам, миссис Манн, что вы, так сказать, выборное лицо прихода и получаете жалование? Право же, мистер Бамбл, я только отошла к милым деткам, которые вас так любят. Ладно, войдемте в дом. Я пришел по делу и должен вам кое-что сообщить. А теперь не обижайтесь на то, что я вам скажу. Вы совершили такую большую прогулку, мистер Бамбл. Не выпьете ли вы капельку? Ни капли, ни капли. Я думаю, все-таки можно выпить одну капельку и немножко еды. Капельку чего именно? Того самого, что я обязана держать в доме для милых малюток, чтобы подбавлять в эликсир, когда они нездоровы, мистер Бамбл. Это джин. Вы даете детям эликсир с джином, миссис Манн? Да благословит их Бог, даю, хотя это и дорого стоит. Знаете ли, сэр, я не могу видеть, как они страдают у меня на глазах. Вот именно, не можете. Вы добрая женщина, миссис Манн. Я воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы доложить об этом совету. Я с удовольствием выпью за ваше здоровье. А теперь к делу. Ребенку Твисту, которого окрестили Оливером, исполнилось сегодня 9 лет. Да благословит его Бог! И несмотря на чрезвычайные, и я бы сказал, сверхъестественные усилия со стороны прихода, нам так и не удалось узнать, кто его отец, а также место жительства, имя и звание его матери. Как же тогда он вообще получил такую фамилию? Это я придумал. О, вы, мистер Бамбл! Я, миссис Манн. Мы даем фамилии нашим питомцам в алфавитном порядке. Последний был на букву «С». Я его назвал «Собл». Этот был на букву «Т». Его я назвал «Твист». Да ведь вы настоящий писатель, сэр! Ну, может быть и так, миссис Манн. Так как Оливер теперь подрос и не может оставаться здесь, совет решил отправить его обратно в работный дом. Я пришел сам, чтобы отвезти его туда. Покажите-ка мне его поскорее. Я сейчас его приведу. Мистер Бамбл объявил о происходящем сегодня заседании совета и о том, что Оливер должен немедленно предстать перед ним. Не имея достаточно ясного представления о том, что такое совет, Оливер был ошеломлен этим сообщением. Впрочем, ему некогда было об этом раздумывать, так как мистер Бамбл ударил его тростью по голове, чтобы расшевелить, и еще раз по спине, чтобы подбодрить, и приказал следовать за собой. Повел его в большую комнату, где сидели вокруг стола 8 или 10 джентльменов. Во главе стола восседал в кресле более высоком, чем остальные, чрезвычайно толстый джентльмен с круглой красной физиономией.